Если провести точное измерение спектра излучения света, рассеянного океанской толщей, то по характеристикам этого спектра можно оценить концентрацию хлорофилла, содержащегося в воде или фитопланктона. Такова основная идея дистанционных измерений этого океанологического параметра, но на практике она встречается с некоторыми трудностями. Во-первых, в ряде случаев синяя полоса хлорофилла в спектре излучения морской воды просто не видна. Она замаскирована поглощением растворенного органического вещества, концентрация которого, хотя и коррелирует с содержанием хлорофилла, но мешает измерениям. Во-вторых, при использовании данного метода космических исследований необходимо учитывать искажающее влияние атмосферы. Для уменьшения этого влияния необходимо точно измерять интенсивность излучения океанской поверхности в узких шириной 10-15 нанометров в спектральных диапазонах вблизи полос поглощения. Решить эту задачу можно с помощью многоканальных спектрофотометров, обладающих достаточным быстродействием. Первые космические спектрофотометрические исследования поверхности Мирового океана с целью оценки его биопродуктивности выполнялись с борта ОКС «Салют-6» при использовании болгарского ручного спектрофотометра «Спектр-15» и с помощью ИСЗ «Интеркосмос-20» и «Интеркосмос-21», имевших на борту 13-канальный спектрофотометр. МКС-13, разработанный специалистами СССР и ГДР. Спектрофотометр МКС-13 работает в 7 морских каналах, центрированных относительно длин волн 415, 450, 485, 535, 570, 620 и 675 нанометров и в 6 атмосферных каналах, центрированных относительно длин волн 758, 760, 763, 777, 794 и 823 нанометра. Ширина морских каналов на уровне 50% интенсивности сигнала была выбрана равной 10 нанометров, а атмосферных – 1,5 нанометра. Такой выбор зон позволяет оценивать интенсивность радиации в полосах поглощения хлорофилла и вблизи них и определять поглощение солнечной радиации в атмосфере, что необходимо для корректировки данных морских каналов. Первые результаты обработки данных зондирования Мирового океана при помощи спектрофотометра МКС-13 подтвердили принципиальную возможность использования этого метода для изучения распределения фитопланктона в глобальном масштабе. В сентябре 1978 года был запущен американский экспериментальный ИСЗ Nimbus-7, на борту которого вместе с другими приборами была установлена многоканальное спектрофотометрическое сканирующее устройство для изучения распределения цветовых характеристик Мирового океана в прибрежных зонах. Этот прибор давал изображение океана в 5 зонах спектра. На длинах волн 443, 520, 550, 670 и 750 нанометров. Для обработки информации, полученной с помощью этого прибора, были разработаны довольно эффективные алгоритмы, позволяющие устранить мешающее влияние атмосферы. Применение этого прибора для определения концентрации хлорофилла показало, что ее можно определять с точностью до 50%, а это вполне сопоставимо с точностью обычных контактных методов и удовлетворяет потребности практики. По современным оценкам, перспективность спектральных методов при изучении распределения жизни в Мировом океане не вызывает сомнений. Аппаратуру, построенную на использовании изложенных выше принципов, предполагается устанавливать на проектируемых океанологических ИСЗ CISAT-2, MOS-1, ОКС Space Lab и других космических аппаратах, запуски которых намечены на вторую половину 80-х годов. Все перечисленные оптические методы исследования Мирового океана из космоса являются по своей сути пассивными методами и основаны на изучении солнечного излучения, отраженного поверхностью океана или рассеянного его водной толщей. Активные методы, связанные с облучением океана с борта ИСЗ, для работы в этой области спектра долгое время не разрабатывались из-за серьезных ограничений энергетического характера. Однако, в последнее время стали появляться сообщения о возможности и перспективности зондирования Мирового океана из космоса с помощью так называемых лидаров или лазерных локаторов оптического диапазона. Как показывают предварительные оценки, с помощью этих приборов можно будет очень точно решать задачи космической альтиметрии с точностью до нескольких сантиметров. И кроме того, при применении лидаров, работающих в сине-зеленой области спектра, можно будет проводить глубинное зондирование океанских вод вплоть до глубин несколько десятков или даже сотен метров.